Глава 25. Черный залив. Накопившаяся за время пути усталость давала о себе знать, поэтому они толком не заметили, когда пустыню сменили скалы, а за скалами появился лес. Низкий, северный, истрепанный ветрами и снегом. Нитикам и Кипу двигался теперь еще медленнее, потому что местность изменилась, и Рифат сказал, что надо бы поберечь машину. Впрочем, машину и так берегли, но это не особенно помогало. Скрипач, утром и вечером осматривающий Люсю, давно уже сказал, что Кипу в имеющихся обстоятельствах отремонтировать не получится. Попросту нечем, да и негде. Помните, там, в той скальной группе, где нас разбирать хотели, стояли стенды для ремонта? Вот они бы хорошо подошли. А так, возражать никто не стал. Опытный скрипач был абсолютно прав. «Сегодня вечером выйдем на берег», — сообщил Рифат утром третьего дня пути. «Чувствуете, как воздух изменился?» «Чувствуем», — кивнул Ит. «Солью пахнет». «Вот, верно», — Рифат улыбнулся. «Я всегда любил запах моря. И вообще море. Любое. Зимнее, летнее, волнующееся, спокойное». «Тот Акината Кипу, который мы видели, это же был твой?» — спросил скрипач. «Который лежит под водой? Да, он принадлежал нашим семьям. «Ни одной семье нет. Иметь такую машину на одну семью — это слишком расточительно», — ответил Рифат со вздохом. «Но тогда, в то время, он работал на меня. Он и пилот. Только не надо спрашивать, что стало с пилотом». «Мы не будем», — кивнул скрипач. «Рифат, пойдем вниз. Холодно. Простудимся». «Пойдемте». В эти дни они поднимались на крышу Кипу чаще. Зараженная зона кончилась, зато началась зона разрушений, в которой тоже следовало проявлять изрядную долю осторожности. Но хотя бы не нужно было сидеть в машине, не выходя наружу. И они стали выходить, потому что находиться в Кипу постоянно было, конечно, тяжело. Хотелось подышать свежим воздухом, побыть на свободе. «Слушайте, мне не дает покоя этот разговор про зеркала. Ну, про сонм, как вы его назвали?» — сказала Лига, когда она и Ит поднялись вечером на крышу. Кипу сейчас двигался совсем медленно, обходя очередную расщелину в земле. Расщелин таких тут оказалось великое множество. «Они все были первичными, верно? Ну, те, что вы находили. А дальше?» «В смысле дальше?» — не понял Ит. Он сейчас всматривался в подступающий сумрак, силясь разглядеть, не появилось ли в пределах видимости море. «О чем ты?» «Что дальше происходило с этими мирами? Понимаешь, о зеркалах, то есть о дублировании некой модели, нам известно. Но явление встречается не слишком часто и считается в большей степени казусом, но что-то тут не то». Лига задумалась. «Я пыталась вспомнить хотя бы один подобный мир, находящийся в высокой градации, но не вспомнила ни одного. Зеркала высокие градации от четвертой выходят. Их мало, но там какая-то иная маркировка должна получаться, как мне кажется». «Верно», — кивнул Ит. «У нас возникла теория, согласно которой миры, ставшие мишенями слепого стрелка, то есть попавшие в сигнатуру, как элементы... Словом, эти цивилизации уничтожают сами себя после отработки программы, идут в разнос и каким-то образом завершают свой цикл развития, даже толком его не начиная, на втором уровне». «Да?» Лига задумалась. «А вы видели такие миры?» «Нет», — покачал головой Ит. «Пока что это теория в чистом виде. Точнее, предположение, которое совсем не факт, что можно проверить. То есть мы бы проверили, наверное, но мы не успели. Потому что теорию эту Берта предложила незадолго до того, как с нами случилось то, что случилось». «В принципе, это логично», — заметила Лига. «Жаль, ты не знаешь, как у нас эти вещи обозначаются, но если перевести на общий язык, можно сказать, что это намеренное торможение развития. Любой вид, он же развивается, причем как по вертикали, так и по горизонтали. Изменения затрагивают все, от социума до техники, те же отношения в семьях и само их строение». «Ну, знаешь», — покачал головой Ит. «Кто бы говорил, если ты не заметила, мы носим скибы. Так что подобного рода развития я бы поспорил». Лига засмеялась. «Нет, Ит, не поспорил бы. Скибы мы носим по доброй воле». «Всей планетой», — — подсказал Ид ехидно. «Да, всей планетой, но по доброй воле. И до событий, сам понимаешь, каких, мы могли бы их и не носить», — покачала головой Лига. «Никто не заставлял. К тому же в отношениях мы вольны выбирать разные модели тех же семей. Никто не осуждал нас снизу за то, что мы жили вне брака довольно долгое время, например. У нас была другая мотивация. Дети, которых мы очень хотели, но в полной семье, а не в ее половинке, пусть и хорошей. Одна жизнь и другая. А вот если брать старые модели таких сообществ РАУФ, как наши, уже через год после того, как мы начали встречаться, на нас бы уже смотрели косо. Почему нет полного брака? Где дети? Понимаешь? Не спорь. Все изменяется. Но я сейчас не об этом. Если ты будешь намеренно тормозить одну область, другие тоже развиваться не будут. Это как ребенок. Ты хочешь, чтобы у него развивалась какая-то одна часть тела, допустим. Но при этом ты будешь искусственно тормозить развитие другой части. Что ты получишь? В лучшем случае несчастного урода, а в худшем — труп. Потому что, сдерживая рост, ты просто убьешь беднягу. Расти гармонично могут и технологии, и социум. Вместе, но никак не по отдельности. Да, порой случаются сбои во время каких-то фаз роста. Да, эти сбои могут выглядеть не очень приятно, но... Лига пожала плечами. Они проходят, заканчиваются. Догадываешься, почему? Потому что зачастую они абсурдны и нелогичны. Кивнул Ид. Я понимаю, о чем ты. А еще существуют границы. Продолжила Лига. Напуганный, окруженный запретами разум за эти границы выйти будет не способен. Скибы, ты сказал? Это традиция. Отсвет того прежнего мира, в котором когда-то жили наши предки. Дань уважения им, их вере, их пройденному пути. Не знаю, говорил ли об этом Рифат, но той религии давно уже нет. А вот традиция осталась. И даже приехала из мира, где появилась, сюда. В колонию, которая сейчас уже и дорогу в тот мир позабыла. Но... Лига сделала паузу. «Если бы все держали в фокусе своего внимания только скибы и традиции, мы бы никогда не стали теми, кем стали. Понимаешь?» «Да, понимаю», — кивнул Ид. «Знаешь, было бы очень интересно с тобой поработать. У меня совершенно иной взгляд на многие вещи. Это здорово, Лига». «Что именно здорово?» — не поняла та. «Смотреть на мир так, как это делаешь ты», — ответил Ид. «Ты сделала сейчас ряд более чем интересных предположений по теме, о которых мы даже не думали. В таком ключе уж точно. Ты выстроила, почти ничего не зная, несколько более чем интересных версий, которые вполне могут оказаться рабочими». «Может быть, это случилось как раз из-за того, что я почти ничего не знаю?» — прищурилась Лига. «Может быть, я ошиблась?» «В том-то и дело, что нет», — покачал головой Ид. «Ты делаешь правильные выводы». «Думаю, это может происходить из-за того, что ты училась в иной системе, поэтому мыслишь не так, как это привыкли делать мы. Используешь иные категории, обобщаешь по-другому». «Не знаю». Лига пожала плечами. «А еще это может быть из-за того, что я старая, Ид. Поэтому хорошо умею отбрасывать все лишнее, оставляя только то, что действительно важно. И повторю, совсем не факт, что я права. Кажется, ты торопишься с выводами». «Мои выкладки требуют проверки, а проверить мы ничего не можем, увы». «Да, увы», — согласился Ид. «А жаль». Он чуть приподнялся, опираясь на руки, вгляделся. «Лига, встань, посмотри», — попросил он. «Кажется, там море». Лига встала, выпрямилась, придерживая капюшон скиба, чтобы не сдуло ветром, приложила ладонь козырьком ко лбу. «Точно», — сказала она. «Пойдем вниз, надо сказать Рифату». На ночь решили остановиться. Рифат объяснил, что им лучше будет спуститься вниз и двигаться вдоль воды. Если идти поверху, путь отнимет слишком много времени. Об этом ему рассказали в Саладусе. А вот по берегу получится быстрее, потому что там дорога все-таки получше. Патрули? Ну да, к сожалению, есть риск нарваться на патруль, но он и наверху тоже есть. Насколько быстрее? На сутки, как минимум. Поэтому надо вниз, но искать спуск лучше все-таки при свете, а не в темноте. Ид спал эту ночь неспокойно, несколько раз просыпался. Его будили кошмары, и он все никак не мог понять, приснилось ли ему то, что он видел во сне, или это начали оживать другие фрагменты заблокированных воспоминаний. Какие-то коридоры, слабо освещенные, какие-то непонятные люди и нелюди, И, главное, совершенно деморализующее и лишающее всяких сил ощущение инфернальной глухой тоски и беспомощности. Проснувшись во второй раз, он вдруг понял, что обречен, но почему, так и не сумел вспомнить. Снова попытался заснуть и снова увидел во сне нечто, не поддающееся трактовке, но при этом отталкивающее и страшное. Последним, чем запомнился Иту этот кошмар, было произнесенное рядом с ним слово «Метатрон». Но проснувшись, Ит так и не сумел вспомнить, кто это сказал и почему. «Я схожу с ума», — произнес он беззвучно. «Впрочем, не мудрено. Кажется, мы все сходим с ума». Ноги болели, руки болели, спина болела, словно он и не ложился. Ит кое-как натянул кафтан. Спали они, не снимая скибов. Взял костыли, стоявшие в изголовье его койки, и побрел в кабину. За окнами, которые стоял сейчас густой, как молоко, туман, день будет солнечный, подумалось ему, и, видимо, это будет первый солнечный день за последнюю декаду. Что ж, неплохо. Нам будет легче найти дорогу. Спуск обнаружился через несколько часов пути по скалам, и спуск этот был таким, что скрипач тут же сказал, что, видимо, придется и дальше двигаться поверху. Лига фыркнула, надела маску и за 10 минут провела машину по линии прибоя, причем провела так, что скрипач заявил: «Еще одна такая поездочка, и он посидеет, как Рифат». 30-метровый обрыв, узкая тропа, на которой кипу едва умещался, даже с перегруппированной ходовой базой, вылетающие из-под опор и срывающиеся вниз камни, а там, внизу, полоса прибоя и волнующееся холодное море. «Улетим с машиной в воду и поминайте, как звали, господа наблюдатели», — подумал Ит, когда Лига вела нетикаму кипу вниз. «Какой же это бред — ездить на шагоходах? Абсолютно нерационально, опасно, затратно и неудобно. Тупиковая ветвь технической эволюции. Но нет, здешним эстетам нравилось именно вот такое. Хотя со стороны следует признать, шагоходы выглядят красиво и внушительно, и необычно». «Но слава мирозданию и всем его проявлениям!» С чувством произнес скрипач, когда Нитикаму Кипу оказался, наконец, на усыпанной каменными обломками прибрежной полосе. «Лига, ты гений! Как ты его удержала? Я думал, навернемся, но ведь нет! Удивительно!» «Ския, они устойчивее, чем ты думаешь», — ответила Лига. Маску она сняла и положила рядом с собой, на поручень кресла. «Хотя да, спуск не очень, крутоват». «Ха, Ит, ты слышал? Это называется крутоват!» — покачал головой скрипач. «А по отвесной скале смогла бы?» Он снова повернулся к Лиге. «На этом точно нет, он слишком здоровый и для скал не годится. На другом каком-нибудь, для этого предназначенном, да, смогла бы». Пожала плечами Лига. «Рифат, ну что, двигаемся?» «Да!» — кивнул тот. «К вечеру мы должны добраться до Черного залива. Оттуда уже рукой подать до острова, который нам нужен. До места высадки. Да, двигаться придется не быстро, но лучше помедленнее, зато целыми, чем...» «Давай ты обойдешься без нотаций», — попросила Лига. «Все и так все понимают. И потом, про рукой подать ты погорячился. 300 километров — это при такой дороге отнюдь не рукой подать. Это порядочное расстояние. В общей сложности получится больше 2 суток дороги. И за эти 2 суток неплохо все-таки как-то решить, что мы делаем». «Не знаю, что мы делаем», — тут же ответил Рифат. «Мы уже почти у цели, если вы не заметили. Хоть какие-то мысли у кого-то есть?» Ответом ему стало молчание. «Ну?» — спросил Рифат снова. «Ския, Ит, не молчите. Скажите хоть что-нибудь». «Хорошо», — решился Ит. «Давайте я скажу. Мы подходим близко, насколько получится, к острову, стараясь при этом не очень активно афишировать свое присутствие, но и не скрываемся. Траекторию движения кипу нужно будет выбрать такую, словно идет он дальше, на север, по каким-то своим делам. Там есть поселения, они обозначены на карте из Саладуса. Вам нужно будет высадить нас, скажем так, максимально близко к острову, и вы уходите. Сперва дойдете до ближайшего поселения, а потом отправляйтесь назад, в Ванкун. Или не Ванкун, можно и в Саладус, тоже вполне себе вариант». «Не был бы ты на костылях, я бы тебе сейчас треснула», — сказала Лига. «Если вы не поняли, мы с вами. Кажется, этот вопрос мы уже обсуждали, и не один раз». «Куда с нами?» — спросил Ит с отчаянием. После появления этих товарищей на белом корыте с нами получается весьма сомнительное. Вариантов существует два. Первый. Нас просто убьют при попытке приблизиться к участку берега, с которого можно попасть на остров. Второй. Нас прихватят и куда-то увезут владельцы корыта и кодов от нашей памяти. Мы прогоняли эти варианты, и среди существующих в реальности нет ничего про возможный захват, чего бы то ни было. Оружие, которое у нас есть, годится для ближнего боя с неподготовленным противником или для сбивания летающей дряни, но не более того. В общем, вы нас услышали. «Погоди, еще не все они услышали!» — встрял скрипач. «Вы пошли с нами не просто так, отнюдь. Вы закрыли для себя то, что давно нужно было закрыть. Вы нам очень помогли, но тащить вас в это все еще дальше мы не имеем морального права. Рифат, погоди, я объясню. Даже если это действительно часть сигнатуры стрелка, она работает явно нештатно. И вы оба, ни ты, Лига, ни ты, Рифат, не можете быть в нее вписаны. Это не ваша дорога из пепла и стекла. Она не может быть вашей». «Верно», — поддержал Ит. «Мы говорили об этом. Лига, если ты и могла стать нашим учителем, ты им уже не стала. Просто потому, что мы встретились в той части процесса, который мы называем инициацией. Во время инициации учителя рядом быть не может, даже в теории». «Не ты ли говорил о поливариантности системы, Ит?» — скинула брови Лига. «О тысячах тысяч возможных вариантов ее развития. Ты стопроцентно уверен в том, что сейчас сказал?» «Ах, нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Пожал плечами Ит. «Но в любом случае, вы и так сделали для нас слишком много. Это уже наша жизнь, и, как нам кажется, не стоит делать то, что нам придется делать вместе. Это слишком опасно. Вы же понимаете?» «Да, понимаем», — Рифат улыбнулся. «Причем понимаем мы намного больше, чем вам кажется сейчас. Мы ведь тоже говорили обо всем этом без вас, и не единожды, и тоже для себя сделали кое-какие выводы». «И какие же?» — спросил скрипач. «Могу объяснить. Происшедшее не случайно. Для нас это путь искупления», — ответил Рифат. «Для меня так уж точно. И не вам решать, идти нам по нему до конца или нет. Даже если вы архи, вы за нас думать в этой ситуации не имеете никакого права. И говорить нам, что делать, тоже. Поэтому мы поступим так, как сочтем нужным. По обстоятельствам. Это понятно?» «Да». Ит вздохнул. «Это понятно. Спасибо, Рифат, и за помощь, и за честность. Я не ожидал такого ответа». «Почему?» — удивился Рифат. «Тот твой совет — беречь ноги». «Он был неправильным, этот совет. Точнее, неполным. Вам надо не только ноги беречь, но и головы тоже», — сказал Рифат. «Все, поехали. И пусть будет, что будет». День и впрямь выдался солнечным, ярким. От такого солнца все уже отвыкли, поэтому пришлось включить на кабине защиту, чтобы не раздражало глаза, бликующее на солнце волнующееся море. Нитикаму Кипу двигался медленно, осторожно ставя опоры между камнями. Лига вела машину вдоль линии прибоя, избегая заходить под скалы. Она справедливо опасалась, что камни могут срываться и падать. Немногим позже Лигу сменил Ит, который повел машину еще медленнее, потому что дорога ухудшилась, стали попадаться каменные завалы, которые приходилось обходить, в том числе и через воду. «Дальше будет легче», — сказал Рифат примерно через час. «Черный залив — это сохранившийся фрагмент русла большой реки. Там дорога проще. Залив, конечно, придется обходить. Глубина, насколько мне известно, там небольшая, но этот объект, про который говорили в Анкуне, словом, лучше не рисковать». «Значит, обойдем?» — пожала плечами Лига. «Пойду, поесть сделаю. Что-нибудь этакое. И с Липстегом. Хотите?» «С Липстегом мы что угодно хотим», — заверил скрипач. «Хоть подметки. Но лучше лепешки, конечно. Опять утром поесть забыли. А есть хочется». Еду в последние дни экономили, ее оставалось мало, но сейчас решили, что можно поесть поплотнее. В любом случае, хранить еду теперь было уже незачем. «Смотри, договоришься», — предупредила Лига. «Подметки так подметки, я не против». Каменистый берег кончился, скалы отступили, сгладились, и к закату Нитикаму Кипу вышел на невысокой, поросший все тем же северным лесом участок берега, который уходил вглубь суши все дальше и дальше. «Тут была река», — объяснил Рифат. Широкая, могучая северная река — Актумара. А когда случилось то, что случилось, от нее, собственно, и остался только вот этот участок изгиба русла. Все прочее ушло под воду вместе с частью континента. Разумеется, море основательно потрудилось над этим заливом, но скал здесь нет, и глубина гораздо меньше, чем в других местах у берега. Бывал ли сам Рифат в этих местах еще до катастрофы? Конечно, в этих нет, но саму реку видел, и не один раз. На ее берегах, ныне навечно скрытых под волнами, стоял город, в котором жила семья его первой, самой старшей дочери. Скрипач хотел, кажется, спросить о чем-то еще, но Итв незаметно его одернул. «Не нужно. Хватит. Не делай ему больно». Рифат, однако, это заметил и тут же сказал, что все в порядке. Ничего страшного в этих вопросах для него нет. «Я совсем о другом хотел спросить». Скрипач повернулся к Рифату, предварительно незаметно показав Иту кулак. «Почему этот залив назвали черным? По-моему, он вполне себе обычный». «Вода темная», — объяснил Рифат. «Присмотрись. Просто дно такое. Вода выглядит темнее, чем обычно, и не более того». «А откуда ты об этом знаешь?» — с интересом спросил Ит. Рифат усмехнулся. «В Анкуне много любителей посплетничать», — ответил он. «Рассказывали и не раз. И про залив, и про то, что в нем находится. Мы скоро к этому месту подойдем, и, если честно, мне самому любопытно увидеть, что же там такое. Уж больно много про этот объект врали». «А про патрули тоже врали?» — спросил скрипач. «Боюсь, что про патрули как раз и не врали», — покачал головой Рифат. «Ничего, рискнем, авось обойдется. До этого мы ни одного патруля не видели. Может быть, сейчас их тут меньше, чем обычно. Да и нет для нас другой дороги. В любом случае придется идти вдоль берега. Если сунуться в лес, время потеряем. Там, судя по карте, полно провалов и камней. Так что идем, как и шли». Берег все тянулся и тянулся. Солнце скрылось за горизонтом, и на землю спустились сумерки. Ит, управлявший машиной, ощущал, что устал. Но сменяться пока что было рано. Надо поработать еще хотя бы час, а лучше полтора. Рифат, Лига и Скрипач пошли отдохнуть. И поэтому, когда над морем блеснула неяркая зеленоватая вспышка, Ит увидел ее первым. Он тут же остановил Нитикамакипу и позвал по связи. «Рифат, кажется, мы приехали. Там что-то было над водой. Приходите, буди остальных». «Идем!» — отозвался Рифат. «Ския говорит, что очень сильно болит рука. Я сейчас чуть-чуть поправлю и придем». «Хорошо», — ответил Ит. «Жду». Рука у скрипача действительно в последние дни разболелась. Он сам говорил, что это на погоду, холодно, мол. Но Ит видел, что никакая погода тут ни при чем. Причиной боли была контрактура, с которой в имеющихся условиях ничего поделать, к сожалению, было нельзя. Равно как и с его Ита ногами. В кабину вошла Лига, села в соседнее кресло. «Что там такое?» — с интересом спросила она. «Вспышку какую-то видел», — ответил Ит. «Надо, наверное, подойти поближе. Место помню. Сейчас доведу туда, где будет лучше видно». «Надо подсветить», — предложила Лига. «Дойдем и подсветим», — ответил Ит. В подходящем месте Ит остановил машину, развернул кабиной в сторону воды, и они с Лигой увидели как раз в момент поворота точно такую же зеленоватую вспышку, на этот раз ярче, чем в первой. Вспышка осветила в этот момент что-то странное, висящее над морем метрах в 200 от берега, но рассмотреть объект толком не получилось. «А, и правда, что-то есть», — с интересом произнесла Лига. «Не могу понять, что это». «Я тоже не понял», — признался Ит. «Там что-то в воздухе, но оно сильно обросло, выглядит как куча из веток». «Куча?» — спросил скрипач из-за двери. «А ну-ка покажи». «Сейчас подсветим». Ит коснулся визуала. «Только недолго, чтобы внимание не привлекать». Вспыхнувшие прожекторы Нитикамакипу выхватили из подступившей тьмы объект, висящий над водой, и тут же погасли. Но увидеть то, что находилось там, неподалеку, сумели все. «Офигеть!» — сказал скрипач по-русски. «Ой, простите, это же малый саппорт боевой! И весь в какой-то то ли траве, то ли в водорослях!» «Шторм, видимо», — предположил Рифат. «На нем могло что-то повиснуть. Море притащило. У нас плавник, тут трава. Почему нет?» «Да ну!» — отмахнулась Лига. «А ветер? Любую траву моментом бы сдуло. Ты чего?» «Но ведь висит же!» — — возразил Рифат. «Сама видишь». «Вижу. Давайте спустимся и снизу посмотрим», — предложила Лига. «Ид, только блок с собой возьми, чтобы свет можно было включить». «Зачем снизу?» — удивился скрипач. «Может, проще зайти немного в воду? Вы же говорили, что тут мелко». «Ага, говорили», — покивала Лига. «А теперь вспомни, что в женской говорили, еще в Анкуне. Что там костей под этим всем валяется огромная куча. Не тех ли умников это кости, которые сперва на чем-то туда подъехали через воду, а потом пошли посмотреть, что же там такое? Но нет, мы посмотрим просто с земли, с берега. В воду заезжать не будем. И подходить близко не будем тоже. Мало ли что». «Ну, ладно», — сдался под ее напором скрипач. «Ид?» «Чего, Ид?» — не понял тот. «Мне все равно, Рифат». «Я за предложение Лиги», — тут же отозвался тот. «Посмотрим с берега». Здесь, в заливе, не было такого волнения. Да и сам берег оказался вполне приличным. Мелкая галька, песок и небольшие валуны. Ид приободрился. По такой дороге он на костылях мог идти совершенно нормально, благо идти было особенно и некуда. Они вчетвером подошли к воде. Ид нашел удобный камень, сел на него и снова активировал свет. Его конус выхватил из темноты странный, заросший не весь чем корабль, неподвижно висящий над волнами. На этот раз Ид продержал свет чуть подольше, и все получили возможность убедиться, что растения эти вовсе не водоросли, а что-то ползучее, сродни лианам. Стебли, напоминавшие канаты толщиной в руку, оплели 20-метровый саппорт практически полностью. «Лианы или что-то вроде того», — заметил скрипач. «И это удивительно вдвойне». «Почему?» — спросила Лига. «Потому что север. Хотя вы вроде бы говорили, что тут были измененные виды». «Не до такой степени измененные», — Рифат нахмурился. «Я бывал на севере, но никогда не видел здесь ничего подобного. Скорее всего, тоже мутация». «Но что могло так мутировать, и почему только здесь?» — спросила Лига. «За всю дорогу мы ничего такого не видели. Ни разу». «Если мы не видели, не значит, что такого нет», — покачал головой Рифат. «Может быть, мы просто не дошли до мест, где подобное встречается. Вы заметили внизу кости, кстати? Ид, ты видел? Ид?» Ид в это время сидел, неподвижно глядя на корабль, и прислушивался, потому что в какой-то момент ему почудился некий звук, который исходил от корабля и который был ему почему-то знаком. Более чем знаком. Но Ид все никак не мог определить, где, когда и при каких обстоятельствах он этот звук слышал. Он пытался прислушаться, но они все спорили и спорили. И тут Ид не выдержал и рявкнул. «Помолчите минуту, все! Я ничего не слышу!» «Что ты хочешь услышать?» Начал было скрипач, но в этот момент он услышал тоже. На пределе слышимости, едва-едва различимо за шумом волн и шепотом прибрежного ветра, они услышали, в этот раз уже оба. «The heart is slow to learn. The heart is slow to learn. Those feelings that I feel are foolish, but they are real». Едва слышный, прозрачный, совершенно невозможный, невообразимый голос, которого здесь, на этом берегу, в этом мире нет, не было и не могло быть. Скрипач растерянно посмотрел на Ита, но тот смотрел на корабль, не отрываясь и продолжая слушать. «Что это такое?» — спросила Лига. Кажется, она тоже что-то услышала, но не поняла, что именно слышит. «Музыка», — ответил скрипач односложно. «Это оттуда. Оттуда, где мы?» «Где вы что?» — требовательно спросил Рифат. Ид не ответил. Он кое-как встал на костыли и побрел в сторону воды. Лига попыталась схватить его за рукав, но он вырвал руку и продолжил идти. Скрипач, опомнившись, кинулся следом. «Куда?» — начала была Лига, но Рифат покачал головой. «Не надо, мол, подожди». Подойдя к воде, Ид поднял правую руку и, повинуясь наитию, произнес. «Альтея, отвечай! Отвечай! Тебе приказывает четвертый владелец. Биен, Саграда, Ид. Аварийный код. Птица. X688, Y344, Q798, Z422. Тональность точки — ля бемоль мажор. Диатонический лад с пониженной шестой ступенью. Четвертая нота красная. Код ноты. Количество владельцев в 16-й степени». Скрипач смотрел на Ита расширившимися от удивления глазами. Эти идиотские аварийные коды придумал когда-то Кир, причем с большого перепоя, и, разумеется, никто никогда их не использовал. Ид этот код помнит и пытается использовать. Он что, считает, что там может быть? Земля под их ногами слабо вздрогнула. По воде пошли все увеличивающиеся, вырастающие в размерах волны. В ту же секунду там, где висел неподвижно опутанный водорослями саппорт, возник вдруг столб яркого, белого, слепящего пламени, выжигающий вокруг себя все и вся. Земля вздрогнула еще раз. Вода на месте, где был корабль, вскипела, и на поверхность поднялась. «Это что?» — спросил скрипач растерянно. «А я думал, там сансет». «Это не сансет», — ответил Ид. «А что тогда?» «Я не знаю». Объект совсем небольшого размера двигался сейчас по поверхности воды, направляясь к ним. И тут Ид почувствовал, что стоять больше не может. Он кое-как доковылял до ближайшего камня и сел на него. «С тобой все в порядке?» — спросил с тревогой подбежавший к ним Рифат. «Все нормально?» «Да, нормально», — кивнул Ид. «Ногу свело, кажется». «Что там такое?» — спросил Рифат. «Понятия не имею», — покачал головой Ид. «Сейчас приплывет, посмотрим». «Но это что-то ваше, если оно тебе ответило», — сказал Рифат уверенно. «Да, это что-то наше», — подтвердил скрипач. «Знать бы еще что». Объект, подошедший к берегу, а затем, по приказу Ита, поднявшийся в воздух и севший на прибрежную гальку рядом с ними, больше всего напоминал капсулу высотой 2 метра и длиной около 8. Глухие гладкие стены, неприметный серый цвет, никаких видимых узлов или механизмов. Скрипач походил вокруг, а затем положил руку на борт. «Так, Люся», — сказал он, — «давай открывайся, вот уж не думал тут такое увидеть». «А что это?» — спросила Лига. «Какая-то вариация на тему спасательного модуля Сансета», — ответил скрипач. «Но именно вариация, он слишком маленький. На Сансете модуль больше, и с движками. А у этой штуки движков как таковых нет. Разве что внутри находится что-то очень хиленькое и простое. Люся, ау, давай уже! Сим-Сим, или как там тебя?» «Код свой скажи», — посоветовал Ид. «Ты его помнишь?» «Сейчас». Скрипач на секунду задумался. «Да, помню». Он произнес примерно такую же цепочку, как Ид до него, и стены капсулы растаяли. Перед глазами предстала довольно странная картинка. Платформа, 2 плоских метровых бокса, самых обычных, госпитальных, и нечто, напоминающее большой, 2-метровой длины и 1,5-метровой высоты ящик, закрытый термотканью и пристегнутый к держателям 2 биощупами средних размеров. И больше ничего. «Гравитационная платформа», — констатировал скрипач. «Мы на таких в миссиях раненых иногда возили, и оборудование. Капсула была поверх платформы, и, кажется, на капсуле стояло что-то активное, но при этом одноразовое. Когда Ид позвал, оно долбануло по кораблю, который ей мешал, и капсула пошла сюда». «Но почему корабль там находился?» — спросила Лига. «Могу только предположить». Ид задумался. «Кажется, они просто друг за друга зацепились. Или на капсуле стоял какой-то гравитационный фиксатор, который я своим приказом сжег, а заодно сжег корабль, который попал в его поле, скорее всего, случайно. Я не знаю, мне больше ничего в голову не прихо...» Он не договорил, потому что в этот момент над морем возник ярко-синий, сияющий луч, который ударил прямо в кабину сидящего на камнях Нитикам Экипу, прожигая его насквозь. Машина вздрогнула, стала подниматься, но в этот момент ее настиг второй выстрел, и корпус начал разваливаться надвое, расходиться. Раздался взрыв, потом еще один. Машина вздрогнула последний раз и замерла. В недрах ее корпуса разгоралось все сильнее оранжевое пламя. «Патруль!» — крикнул Рифат. «Это патруль! Уходим!» «Как?» — крикнула в ответ Лига. Скрипач опомнился первым. «Платформа!» — начал он, но договорить ему не дал новый взрыв, на этот раз где-то в районе ходовой части машины. «Садитесь, попробуем улететь!» «Ид, вставай! Вставай, говорю! Чего ты как парализованный? Рифат, помоги Лиге! Давайте живее, пока нас осколками не накрыло! Или пока эти ближе не подлетели и не расстреляли нас к чертовой матери!»